Глава 47. Дэйн. Как сильно человек может измениться после потери памяти? Этот вопрос беспокоил меня весь сегодняшний день. Сначала были блинчики, необычное блюдо, равное которому я не пробовал. Нежное, вкусное тесто с необычной начинкой, которая таяла во рту. И я не помнил, когда последний раз ел что-то настолько вкусное. Даже Валерия поразила меня своей хваткой и желанием зарабатывать деньги. Она была далеко не из тех леди, что ждали, когда мужчина возьмет дело в свои руки. Нет. Валерия Райс была слишком живой, инициативной и яркой. Жизнь била в ней ключом, и это оказалось заразительным чувством. А может, она всегда такой была? Может, именно поэтому и влюбился Питер? Хотя по его письмам и рассказам прислуги впечатление складывалось обратное. Вспоминая количество чеков на одежду, я не мог поверить, как легко Валерия готова была распрощаться со своим гардеробом. Да ни одна женщина не пойдет на такое, тем более самовлюбленная леди и одна из первых модниц столицы. Но блондинке, кажется, не было никакого дела. Ни до шляпок с перьями, ни до шубы из редкого меха. Ее волновали только деньги, и вовсе не то, как их потратить, а то, как их заработать. Засучив рукава, она взялась разбирать весь гардероб, подготавливая каждое платье к показу. Изначально казалось, что из этого ничего не получится, но, вспомнив случай с продуктами, я решил вызваться в помощники. Я получил задание заполнять приглашение и отметил, что Валерия подошла к подготовке серьезно. Она готовила наряды, закуски, бегала по гостиной, расставляя все по своему усмотрению, и ни разу не попросила помощи. Пришлось самому отбирать у нее кресло, когда она решила его передвинуть. «Как насчет самой заполнить приглашение, пока я передвину кресло и перенесу стулья?» Валерия расстроенно вздохнула. «У меня плохо получается писать, Дэйн». «Тогда отдохни, хоть пару минут, пока я все поставлю, как тебе нужно». Валерия пыталась возразить, но, видно, сил не хватило. Она все же сдалась, тяжело вздохнув и сев за одно из кресел рядом со столиком. А я принялся переносить кресло и стулья в гостиную. И пока все перетаскал, не заметил, как Валерия оказалась чем-то полностью поглощена. «Это наши долги?» – спросила она, когда я вошел с последним стулом. «Да, отчеты». «А это что?» Валерия подняла листок с расчетами Дилана о том, сколько средств нам необходимо, чтобы привести дом в порядок. «Это необходимые траты, чтобы привести в нормальный вид дом перед сдачей. Как видишь, весьма солидная сумма». Валерия хмыкнула. Она взяла перо и чистый лист и стала быстро что-то писать. Я подошел ближе и увидел, как блондинка накидывает сметы. «Что это?» «Считаю, за сколько продать платье», – спокойно ответила она. «Пытаюсь сопоставить сумму с тем, сколько нам нужно, чтобы сдать дом в аренду. Это невозможно», – устало сказал я. «Валерия, чтобы привести дом в порядок, нужно продать все вещи и очень дорого». «Значит, продадим все», – сказала она, пожав плечами, продолжая считать. Я поразился тому, как быстро и легко у нее это получалось. «Думаешь, это так просто?» «Думаю, что нам нужна достижимая цель», – сказала она, черканув на листе и написав слово «итого» под жирной линией. Оценив сумму, я еле сдержал смешок. «Ты хочешь сказать недостижимая цель?» Она подняла глаза и посмотрела на меня так, словно мы заключали пари. «Валерия, это очень много, слишком много», – дал понять я. «Может, она с памятью еще деньгам потеряла? Забыла, например, что именно значит нули в сумме?» «Много – это то, что нам нужно», – уверенно сказала она. Чем выше планка, тем больше стремление ее преодолеть. И больнее падение, хмыкнул я. Дэйн, Валерий произнесла мое имя и застыла, а после резко встала, оказавшись со мной лицом к лицу. Я не ожидал такого резкого сближения. От нежного запаха роз у меня защекотало в носу, а от неприличной близости все внутри напряглось. «Поверь мне хотя бы раз!» попросила она, и в глазах было столько надежды и мольбы. А еще там была решимость, вера и азарт. И что-то во мне щелкнуло в этот момент. Что-то окончательно изменилось, ведь я действительно искренне ответил: «Я верю». И улыбнулась. Она улыбнулась искренней улыбкой, словно малое дитя. В ней не было ни притворства, ни наигранности, ничего, что я видел в ней до этого. Она стала для меня другой. И я сам не понял, в какой момент это произошло. Но мне казалось, что даже выглядеть она стала совсем по-другому. «Тогда нам нужно спешить, ведь нас ждет еще дюжина приглашений». Лера. Мисс Купер приехала ближе к вечеру и предложила мне помощь с платьями. И пока я занималась приготовлением закусок и расстановкой мебели, она смогла оценить большую часть гардероба леди Райс. За проделанную работу я обещала мисс Купер процент от продаж, хотя она и учтиво отказывалась. «Вы переоцениваете мою помощь, леди Валери», – скромно сказала она. Хотя если посмотреть на объем работы и роль мисс Купер, то мне казалось, что такая помощь стоила куда дороже, чем я могла себе позволить. Она ведь не только проводила оценку, но и помогла с адресами потенциальных покупателей. «Наоборот, ваша помощь просто неоценима», – искренне сказала я, поправляя рюши на розовом платье. «Сколько здесь было платьев! И все особенные! Даже я, далеко не сведущая в нарядах и предпочитающая джинсы, не могла не отметить, что некоторые платья действительно были как шедевры искусства. Это вам не рубашка с китайского сайта. Каждая рюшечка, каждый бантик были пришиты так, что не было видно и единого шва. У кого бы Валерия не покупала свою одежду, это был настоящий мастер своего дела, который достоин того, чтобы пожать ему руку. Мисс Купер же оценивала одну из многочисленных меховых накидок Валерии. Удивительно, как много было этих накидок, и все совершенно разные. Но меня интересовала не только одежда. Ключ словно горел в кармане, напоминая свои роли в этой истории. И я думала, как незатейливо начать этот разговор. «Думаю, эту накидку возможно оценить в 3 золотых, но это весьма высокая цена для мисс», – покачала головой Купер. «Поставим минимально возможную планку, а дальше начнутся торги», – с улыбкой сказала я. «Вы знаете, мне сложно дать минимальную планку, леди Валери. Признаться, я совершенно не разбираюсь в нарядах. Вот вы в них ориентировались просто блестяще». Я вздохнула. «Да, сомнений, что Валерия была хороша в этом деле, у меня не было. Вот только у меня ее таланта, увы, не было. Сложно оценивать и на мирную одежду. Легче продавать. Хотя я сильно переживала за аукцион. Вспомнила, сколько у нас было долгов и взгляд Дэйна, когда он говорил, что верит в меня. Это был тот самый случай, когда я обязана была выложиться на полную. К сожалению, с потерей памяти я утеряла и навыки в современной моде», – грустно улыбнулась я. «Вы так ничего и не вспомнили?» «Вспомнила, например, как Валерия получала письма от неизвестного и как тряслась от страха, а еще как боялась, что вы ее раскроете. Знаете, в голове крутятся письма», – издалека начала я. «Много писем, но я не помню, кто бы мог мне писать. Может, родственники? Кажется, у меня был кто-то родной. крутится что-то с буквой «Д». Я старалась говорить как можно спокойнее, хотя у самой сердце ушло в пятки. Домоправительница же пожала плечами. «Насколько мне известно, у вас не было родственников». «Неужели совсем?» «Мама, папа, тетя, дядя, дальняя вредная бабуля. Должен же быть кто-то». «С вашим переездом я не видела ни одного вашего родственника. Если кто-то и был, то вы не общались». «Очень интересно. Личность Валерии была крайне загадочной. Все вокруг ее прошлого было усеяно тайнами. И тайны эти, к сожалению, были очень неприятными». Посчитав, что сейчас лучший момент, я вытащила из кармана ключ. «Мисс Купер, я нашла у себя в кармане ключ. Может, вы знаете, от чего он? Не могу припомнить». Домоправительница застыла и прищурилась. Я даже испугалась, но она быстро изменилась в лице и протянула руку. «Позвольте». Я положила ключик в ее ладошку, и она покрутила его в руках. «Может, от какой-то двери нашего дома?» «Нет, я знаю все ключи от дверей нашего поместья. Они больше, и здесь мудреная гравировка. Такую делают только для особенных замков». Купер покрутила ключик и протянула его мне обратно. «Особых замков?» «Да, зачарованных, магических. На этом замке будет такая же гравировка. Своеобразная печать, которую нельзя взломать». Я сглотнула. «И для чего используют такие замки?» «Обычно для тайников с важными документами. Если нарушить печать, то все содержимое сгорит». Все становилось все более и более запутанным. Неужели Валерий еще и прятала какие-то документы? Я хотела задать еще вопрос, как неожиданно зашел Дэйн, и я машинально спрятала ключ в карман. «Мисс Купер, приехала карета. Может, я отпущу кучера, и вы останетесь на ночь? Время уже позднее». «Нет-нет», – тут же засуетилась она и положила платье, а я закусила губу. Слишком много времени ушло на подготовку, и слишком мало осталось на такой важный разговор. «Продолжим завтра. Я приеду утром», – пообещала она, а я мысленно осталась составлять список вопросов. «Я должна узнать, от чего был этот ключ. Ведь это моя последняя надежда – раскрыть все эти тайны вокруг загадочной Валерии Райс. Пока это не сделал кто-то другой».